Она огляделась по сторонам и понизила голос. «Это в глазах нацистов. Но не смешно ли, когда кто-то объясняет свойственную ей порядочность, благородство и безупречную мораль, прекрасную репутацию, совершенно не соотнося это с обстоятельством, с ее принадлежностью к особым голубой крови, королевской крови? Она ведь кузина последнего царя». Ирина придвинулась ближе и тихонько призналась. «Кстати, Геббельс уже снабдил иностранных изгнанников ярлыком. Он весьма презрительно именует нас международным мусором». «Ах да, доктор Геббельс», — начал было Зигмунд, но осекся. Два офицера СС, типичные представители этой породы, холодные натянутые физиономии, голубые глаза в сочетании с белобрысым ежиком волос, прямая, словно шомпол, проглотили спина, приближались с явным намерением остановиться подле. Они щелкнули каблуками, как-то еще больше вытянулись и впили пронизывающие взгляды в Ирину. Оба изобразили улыбки, и один сказал: «Добрый вечер, княжна». «Добрый вечер», — ответила Ирина, вежливо повторив приветствие и даже пожаловал их улыбкой. Однако ее фиалковые глаза были ледяными. Офицеры церемонно поклонились и направились дальше, шагая в ногу, словно роботы. «А вот это мусор нации», — шепотом проговорила Ирина. «Пара мясников Гейдриха так бы плюнула в их физиономии». Урсула положила ласковую руку на плечо подруги. «Умоляю тебя», — прошептала она, — «будь осторожной в своих высказываниях, Ирина. Мы никогда не знаем, кто нас слушает». «Да, осведомители здесь полным-полно», — согласилась она. «Неизвестно, кому нынче можно доверять». Ирина говорила так тихо, что Вестхеймы были вынуждены придвинуться к ней буквально вплотную, чтобы расслышать сказанное. Она добавила: «Но их гнусный режим нуждается в осведомителях. Без таковых он не способен функционировать и тем более процветать». Рената фон Тигаль, озиравший зал приема, стоя во входных дверях, увидела знакомую троицу и заторопилась в компании. Облик у нее был всегда трагический, а в этот вечер более чем обычно пурпурный шелк оттенял ее черные, как смоль, волосы и кожу цвета слоновой кости. «Привет!» — крикнула она. «Я везде ищу вас!» «Как вы все!» — ее темные глаза и широкая улыбка излучали любовь. «У нас все хорошо!» — ответил Зигмунд за всех троих. «У тебя, дорогая, вид сегодня просто великолепный!» «Ах, что ты, Зиги! Спасибо!» — сказала она. Урсула взяла Ренату под руку. «А где же Рейнхард?» — поинтересовалась она. «Он во втором зале». Рената огляделась по сторонам. «Какой счастливый вид сегодня у публики!» «Но в Берлине ведь счастлив каждый!» — негромко сказала Ирина. Голос ее источал сарказм. «Они все ликуют по поводу подписания в сентябре Гитлером Мюнхенского пакта с премьер-министром Англии и французским премьером. Еще бы, Гитлер предотвратил войну!» Берлинцы попрятали головы в песок. С кислой миной вставила реплику Рената. «Как можно думать, что этот одиозный недомерок остановил войну?» Поскольку Ирина молчала, она обратилась к Зиги. «А ты в это веришь?» «Надеюсь, рассудку вопреки», — ответил Зигмунд. Ирина поглядела через плечо, дабы удостовериться, что никто не прислушивается к их разговору. Убедившись в том, что посторонних ушей поблизости нет, она спокойно заметила: «Гитлер мог тереть очки Чемберлену и Даладье, заставив их вообразить, будто он жаждет мира, как и они, но он не убедил в этом ни меня, ни мою маму или барона. Хельмут считает, что в будущем году фюрер пойдет войной на западные демократии». Рената сказала: «Боюсь, что твой отчим недалек от истины. Я молю Бога, чтобы Хельмут ошибся». Голос Зигмунда был суров, как и его лицо.